Часть третья. У пределов страны. Глава восьмая. О том, как магистр совершил второе прегрешение, и о епитимии, которую на него за это наложили. «Продолжу свою историю», — промолвил магистр скорбным голосом. «Должен рассказать вам, что неподалеку от Хедебю живет женщина по имени Тордис. Она знатного происхождения и богаче всех в тех краях. У нее большие владения и много скота. Она родилась и выросла язычницей. Благодаря богатству она была замужем трижды, хотя еще молода, и все мужья ее умерли насильственной смертью на войне или в распрях. Когда убили третьего, она очень опечалилась и добровольно пришла к епископу Эккарду, дабы искать помощи у Господа. Епископ сам обучил ее христианской доктрине и впоследствии окрестил, после чего она стала исправно посещать обедню, приезжая в церковь во главе большого, бряцающего оружием отряда, как будто она предводитель дружины. Гордыня ее была велика, нрав она имела строптивый и сперва не позволяла своим людям снимать оружие перед входом в церковь. «Ибо если они сделают это, — говорила она, — вид у них будет жалкий». Тем не менее, епископу удалось уговорить ее. Он же просил нас относиться к ней с великим смирением, ибо она могла сделать много добра Святой Церкви. Несколько раз она подходила к епископу со щедрыми дарами, но с ней было трудно поладить, особенно мне. Как только она увидала меня, она возжелала моей плоти. Однажды, после обедни, она дождалась меня одна на крыльце и попросила благословить ее. Я благословил, и в это время она оглядывала меня, а после чего сказала, что если я буду заботиться о своих волосах и бороде, как подобает мужчине, то сгожусь для более высоких обязанностей, чем отправление обедни. «Ты можешь когда угодно навестить мой дом», — добавила она, — «а я позабочусь о том, чтобы ты не сожалел об этом». Затем она схватила меня за уши и бесстыдно поцеловала, хотя неподалеку стоял мой диакон, и оставила меня в великом ужасе и замешательстве. С Божьей помощью теперь я стал достаточно силен, чтобы устоять перед искушением женщины, и решил вести себя безупречно. Кроме того, она была не так прекрасна, как те две женщины из Маастрихта, поэтому я не боялся, что ей удастся соблазнить меня, но готовился к тому, что она может повести себя как безумная. Случилось так, что, к сожалению, добрый епископ Эккард уехал на церковный собор в Майнц. Я уговорил диакона не рассказывать о том, что он видел, хотя он сильно смеялся над случившимся, ну, по глупости и невежеству. В тот вечер я помолился Господу, дабы он помог мне с этой женщиной. Поднявшись с молитвы, я почувствовал в себе чудодейственные силы и подумал, что она ниспослана мне, дабы помочь побороть искушение плоти. Но когда она в следующий раз пришла в церковь, я страшился ее не меньше, чем прежде. И пока хор пел, я обратился в бегство и спрятался в ризнице, дабы избежать встречи с ней. Но, пренебрегая скромностью, она настигла меня прежде, чем я успел покинуть церковь, и осведомилась, почему я не навестил ее вопреки приглашению. Я ответил, что всецело занят важными церковными обязанностями. «Нет ничего важнее этого», — сказала она, — «ибо ты тот мужчина, за которого я хочу выйти замуж, хоть ты и стрижешь волосы и бреешь бороду. Я думала, ты окажешься благоразумней и не будешь заставлять меня сидеть и ждать после того доказательства моей любви, которое я дала тебе». Я был чрезвычайно смущен и сперва не смог придумать более подобающего ответа, чем тот, что я не могу оставить церковь, пока епископ находится в отъезде. Но затем ко мне вернулась отвага, и я сказал ей вполне определенно, что женитьба – не то удовольствие, которое может себе позволить служитель Христа, и что святые отцы церкви не одобрили бы женщину, которая намеревается выйти замуж в четвертый раз. Она побледнела, когда я обратился к ней, и угрожающе приблизилась, пока я говорил. «Да ты кастрат!» – закричала она. «Или я слишком стара для тебя?» Она была очень опасна во гневе. Я схватил распятие и, держа перед ней, начал молиться, дабы злой дух покинул ее. Но она вырвала распятие из моей руки с такой силой, что упала на спину и ударилась головой о большой сундук для облачений. Но немедленно вскочила на ноги, громко призывая на помощь. И я, в общем, исполнилось то, что мне было предначертано и чего я не мог избежать. Ибо в схватке, возникшей в церкви, на крыльце и на площади, между ее людьми, которые пытались помочь ей, и добрыми горожанами, которые пытались помочь мне, было убито много людей с обеих сторон. Среди них архидьякон, которому отрубили голову мечом, и каноник Андреас, который выскочил из епископского дворца, дабы воспрепятствовать кровопролитию, а камень попал ему в голову, отчего на следующий день он скончался. Наконец удалось оттеснить женщину и ее приспешников, но велико же было мое отчаяние, когда я увидел поле битвы и узнал, что из-за меня было убито двое священников. Когда вернулся епископ Эккарт и узнал новости, он решил, что я виноват во всем, ибо, сказал он же повелел, чтобы все мы относились к этой женщине с величайшей заботой и смирением, а я не подчинился ему. Я должен был, сказал он, исполнить ее желание. Я просил его покарать меня самым жестоким образом, ибо мысль о совершенных мною прегрешениях терзала мое сердце, хотя я и знал, что никак не мог избежать их. Я поведал ему о пророчестве премудрой женщины и о том, что я совершил второй из трех грехов, которые мне предначертаны. Епископ ответил, что предпочел бы, чтобы меня не было в Хедебю тогда, когда придет час третьего греха, и, наконец, придумал для меня подходящую епитимию. Он приказал совершить паломничество на север, в те земли, где обитают дикие смолонцы, дабы выкупить у них ревностного слугу Божьего, отца Себастьяна, который 3 года назад был послан к ним проповедовать Евангелие и с тех пор томится у них в заключении, как раб. Вот с какой целью я пришел сюда. Теперь вы знаете о моих злоключениях. Все. На этом он закончил свою историю. Ильва рассмеялась и налила ему еще пива. «Похоже, ты несчастлив с женщинами, как бы ты к ним не подступался», — сказала она. И это несмотря на то, что прочел книгу, где рассказывалось все об искусстве любви. И я не думаю, что тебе повезет с ними в этих краях. Но магистр Райнольд ответил, что все это произошло из-за его тщеславия и суетности. «Ты, должно быть, очень глуп», — промолвил Орм, — «и твой епископ тоже, если вы рассчитываете выкупить священника у людей из Смоланда или уйти от них живым и невредимым, не заплатив золота и серебра». Магистр тряхнул головой и горестно улыбнулся. «У меня нет ни золота, ни серебра», — сказал он, — «ибо я не собираюсь обменивать отца Себастьяна на металл. Я хочу предложить им самого себя в рабство вместо него. Я моложе, чем он, и сильнее, так что я думаю, они согласятся на такой обмен. Так я надеюсь искупить смерть двух священников». Все были изумлены ответом и сперва не поверили, что он говорит правду. Но магистр поклялся в этом. «Я думаю, что я такой же добродетельный христианин, как и большинство людей», — сказал Орм. «Но я скорее совершил бы вдвое больше грехов, чем предложил себя в рабы». Отец Виллибальд заметил, что не всем доступно такое христианское рвение, но что магистр поступает правильно. «Твое рабство продлится недолго», — добавил он, — «ибо осталось не больше 5 лет до пришествия Христа на землю. Поэтому, если ты будешь избегать женщин, дабы они не принесли тебе несчастья, быть может, тебе удастся крестить множество смолонцев, прежде чем тот день наступит, и ты предстанешь очистившимся перед Господом на страшном суде». «Ты говоришь правду», — ответил магистр. «Те же мысли приходили в голову и мне. Но самое ужасное в том, что мне предстоит еще совершить третий грех, а премудрая женщина сказала, что он будет самым ужасным из всех». Никто не мог придумать, как утешить магистра. Но Орм сказал, что он надеется, пройдет много времени, чем он совершит его. «Я бы не хотел, чтобы ты совершил его, будучи гостем в моем доме», — промолвил он. «Но будьте уверены, и ты, священник, и ты, Спьяли, и вы, ирландцы, что вы можете оставаться в моем доме сколь угодно долго». «Я этого тоже хочу», — добавила Ильва. Гости поблагодарили их обоих, но Спьяли сказал, что может принять приглашение только на несколько дней. «Ибо я не могу затягивать свое путешествие», — объяснил он, — «когда к моей ноге привязана удача шведских конунгов». Оба шута сказали, что отправятся в путь вместе со Спьяли, поскольку тоже направляются в Упсалу. Если им там не понравится, то повсюду найдутся короли, которые радушно их примут. «Мы можем отправиться в Норвегию», — добавили они, — «где конунгом стал Олаф Трюгвасон. Говорят, он к тому же ревностный христианин. Либо можем поехать на восток к князю Вальдемару в Гардарике, который славится могуществом и богатством. Говорят, он хорошо принимает людей, занимающихся нашим ремеслом». «Это будет длинное путешествие», — заметил Орм. «У нас нет дома», — ответили они. «Всю нашу жизнь мы скитаемся. Там, где есть короли, туда мы с радостью и направляемся, ибо короли всегда принимают нас радушно. За Гардарики находится королевство Василия, которого прозвали Болгаробойцей. И после того, как конунг Харальд и конунг Эйрик умерли, он один из самых могущественных правителей в мире. Хотя, быть может, молодой император Германии был бы недоволен, услышав нас. Да и король Бриан, который правит Ирландией, тоже. Мы слышали от мореходов, что шуты императора Миклагарда пользуются большой славой и показывают чудеса своего искусства. Люди особенно вспоминали о проделках, которые они разыгрывали перед послами старого императора Германии, еще в те дни, когда Никифор правил Миклагардом. Рассказывают, что они каким-то особым чудесным образом забираются на шест. А вот нам эта шутка неизвестна, хотя мы и считаем, что знаем больше шуток, чем все остальные. Поэтому нам, быть может, полезно отправиться туда, дабы взглянуть, насколько они искусны в нашем ремесле, и показать, на что способны ирландские мастера. Кроме того, большая честь предстать перед императором Василием, а для него большая честь взглянуть на нас. Но прежде всего мы отправимся в Упсалу, к молодому конунгу, и думаем, что лучше всего для нас пойти со Спьяли, ибо вместе с ним отлично просить милостыню. Так и порешили. И спустя несколько дней, подкрепившись и отдохнув, Спьяли снова привязал меч конунга к ноге, после чего он и два ирландца взялись за свои нищенские суммы и посохи. Аса и Ильва дали им в дорогу много еды, на что они сказали, что и не надеются еще раз встретить такое гостеприимство, которое им оказали в Гронинге. Когда они расставались, Филимит сказал Орму: «Если мы еще когда-нибудь встретимся, имей в виду, что в нас ты всегда найдешь хороших друзей». «Я очень надеюсь, что мы еще когда-нибудь увидимся», — сказал Орм. «Но если вы отправитесь в Миклагард, боюсь, мои надежды не исполнятся, ибо я остаюсь жить здесь. Буду жить в мире и согласии, растить детей, заботиться о своих стадах и никогда больше не отправлюсь в поход по морю». «Кто знает», — сказали маленькие длинноухие человечки. «Кто может угадать?» Они кивнули, получили благословение от отца Виллибальда и отправились вместе со Спьяли в путь. Магистр Райнальд остался на некоторое время у Орма, решив, что так будет разумнее. Все согласились, что было бы безумием переходить границу в одиночку, ибо его схватят и убьют, и он не успеет выполнить свое поручение. Решили дожидаться того времени, когда все приграничные жители соберутся на тинг у камня Краки. На этом тинге, добавил Орм, можно будет достигнуть какого-нибудь соглашения со смолонцами.